как и когда говорить с детьми о сексе. Уже скоро вам придется о сексе с детьми разговаривать, а вы еще и сами не знаете, когда займетесь им после родов. Рассказать ребенку о сексе нужно до школы. Да-да, где-то в 6 лет. А может и раньше, если придется. Зачем так рано? Потому что слишком высока вероятность, что в первом классе на переменке веселые старшеклассники покажут вашему малышу секс во всей красе со своих смартфонов. Или ребенок сам найдет. Окей, Google, покажи мне письку. Как думаете, что за письку ему Google покажет? Или еще похуже. Секс с собаками, писька негра, большие сиськи. Вот типичные запросы первоклассников в поисковиках. Вы в шоке? А вы думали, что ребенок будет гуглить красивый секс любящих друг друга мужчины и женщины? Да, ваши дети в любом случае увидят порно. И довольно рано. Грязное, с какими-нибудь собаками и прочими извращениями. Это современная реальность. Но вы, родители, можете до школы рассказать ребенку о сексе красиво и правильно. Создать у ребенка первое впечатление о сексе должны вы, а не старшеклассник Вася, который скажет, что папа делает с мамой, используя нецензурщину. Именно первое впечатление самое сильное. Вспомните, когда вы сначала прочитали книгу, а потом посмотрели фильм. Книга всегда запомнится больше. Я часто вижу в комментариях к своим постам на данную тему. Зачем так рано? Вот лет в 10-12 поговорим. Да в 10 лет уже поздно будет. Они в 10 лет уже все видели. И уже стесняются с вами об этом говорить. Приближаются к пубертату, родительский авторитет падает. А тут вы со своим секс-просветом. Зато в 5-7 лет это воспринимается просто. Примерно как устройство тела человека. Ребенок еще не стесняется этой темы. Он слышит ее от родителя, который в этом возрасте авторитет. Однажды мы встретили мужчину, который был у нас в школе адекватных родителей на лекции по теме сексуального воспитания. Он сказал, как вовремя попал на вашу лекцию и успел сыну рассказать о сексе летом, до школы. В первом классе, прямо на перемене, они реально смотрели порно. Он сам мне потом рассказал. Знаете, почему рассказал? Потому что папа до этого с ним поговорил. Потому что сын знает, что с папой эту тему обсуждать не стыдно. Комментарии подписчиц. Сын в 5 лет начал задавать вопросы про секс. В саду услышал. Я осторожно рассказала. Потом чуть позже, через год, вернулись к теме. Спрашивал про гомосексуальные отношения. И дальше все, как вы говорите. В школе показали порно со слом. Все мальчишки промолчали, только мой со мной поделился. Остальные мамы еще удивлялись. Как так? Почему твой сын все тебе рассказывает? Ребенку моей знакомой другой мальчик в саду предложил пососать его член. 6 лет, детсад, а вы говорите. Помню, 7 лет назад, когда я работала в школе психологом, пришлось заместить пару уроков у первоклашек, учитель попросил. И смотрю, на перемене они столпились все и смеются взахлеб. И смеются так, что там явно что-то запретное делают. Подхожу посмотреть, что они там разглядывают. И картина маслом. Один мальчик показывает всем остальным порно-ролик по телефону. Детям 6-7 лет. И я такая после института вся. Да уж, первый шок, так сказать. Реальность. Однажды вижу такую картину. Трое мальчиков, 6 лет, один из них сын моей знакомой, стоят в проулке. И один снял штаны, нагнулся. Второй сзади подошел и делает движение по-взрослому. А третий им говорит, как встать, да как повернуться. Я была шокирована, конечно. У моих учеников как-то родители чат вскрыли. Они тогда в 5 классе были еще. Таких подробностей о сексе даже я не знала. А мат настолько отборный был, что некоторые позавидовали. А заводилами были девочки с хорошей репутацией отличниц. И попробуйте родителям этих девочек рассказать, что их детки творят. Как минимум, окажетесь клеветницей. Я тоже как-то посмотрела переписку в классе ВКонтакте. Просто жесть. А еще курят и спиртное пробуют. Ох уж эти отличники. Со старшей не успела до школы поговорить, так ее мальчик в первый месяц учебы попросил нас снять трусы. Хорошо, она оказалась умнее. Как я плакала. После рассказала обо всем, купила книги. Второй рассказала все до школы. Вопрос секса возник на 2-й неделе учебы, о чем мне рассказали дети. Как хорошо, что пока они могут говорить со мной на эту тему, и нет зажимов ни у них, ни у меня. Недавно они стали ездить в транспорте без меня, и пришлось рассказать о домогательствах. Тяжело это, гадко. но они должны уметь отразить это при случае. Вика, подтверждаю ваши слова как учитель. Гораздо лучше, когда родители сами возьмут ответственность на себя. Вы же совсем не знаете, с кем учится ваш ребенок и что у одноклассников на уме. А потом получается, что, говоря на уроках литературы о любви героев, ребята, если доверяют, начинают задавать совсем не детские вопросы, и их мало интересует художественное своеобразие текста. Они хотят знать, что автор не договорил. А вы знаете о рэп-баттлах, которые дети смотрят и потом цитируют на переменах? Там же лексики о сексе больше, чем где бы то ни было. Так что, уважаемые родители, если вы не хотите потерять авторитет и доверие своего ребенка, берите ответственность на себя, а не перекладывайте ее на психологов, соцпедагогов и учителей. Так когда и как рассказать ребенку о сексе? В идеале рассказать тогда, когда ребенок сам заинтересуется. Например, задаст вопрос: «Откуда я появился?» или «Почему у меня пися такая, а у Маши из сада другая?» Дальше вам останется развить разговор. Ваша речь будет зависеть от ваших взглядов. Тут уж я вам не подскажу. Кому-то можно только после свадьбы, кому-то после 16 лет, кому-то главное, чтобы по любви. Мне нравится концепция закона и любви. По закону секс с несовершеннолетними запрещен, за это могут посадить в тюрьму. Значит, заниматься сексом можно только после 16 лет и по большой любви. Вкратце можно сказать так. Взрослые мужчина и женщина устроены по-разному. У мужчин есть пенис, а у женщин вагина. Когда взрослые мужчина и женщина любят друг друга, они хотят прижаться друг к другу максимально близко. Настолько близко, что пенис проникает в вагину. И так далее про сперму, яйцеклетку, зачатие, рождение. Называйте все своими именами. А то школьники знают два варианта. Либо пися, либо куй. И никто им не говорит, что вообще-то это пенис. В помощь книги по типу «Откуда я взялся». Также можно поискать специальные детские видео на YouTube на эту тему. Говорите спокойно, без стеснения и стыда. Не впадайте в крайности, рассказывая какое-то неземное удовольствие, и не пугайте ребенка массой предостережений. Вам же не надо, чтобы он боялся этой темы. И помните, если ребенок спросил у вас, что такое секс, вы опоздали. Значит, ему уже кто-то об этом рассказал.